Глава 46. Доставку еды чуть не проворонили. Хорошо, Руслан успел уже на тот момент выйти из ванной. Полотенце, повязанным вокруг бедер, с мокрыми, взъерошенными волосами. Я даже боюсь представить, что доставщик подумает о моем любимом мужчине. «Тебе не пофиг?» Тут же усмехнулась интуиция, пока я заканчивала сводными процедурами. Вообще-то мне без разницы, кто и что о нем подумает. Уже пофиг. Хотя еще каких-то полчаса назад я стояла с мобильным в руке и боролась с искушением. Сердце рвалось следом за Русланом, а вот разум... Как же тяжело с ним, кто бы только знал. Думает, думает, думает. Больно будет. Переживу. Мысленно отвечала, все еще балансируя на грани. Ты будешь страдать. Я и сейчас страдаю. Потому что до конца не знаю, что значу для Руслана. Он так быстро меняется, что я не успеваю понять, нужна ли ему. Или так и останусь приятным, может, даже романтическим, но развлечением. Решит мои проблемы? А что дальше? Я вроде как свободна. Только нужна ли мне эта чертова свобода? Но и заставить Руслана быть со мной рядом не получится. Даже смешно звучит. Заставить Руслана. Его никто и никогда не заставит что-либо делать против воли, если сам не захочет. Я никак не вписываюсь в его жизненные планы. Он мне, конечно, об этом не говорил, но я это чувствовала интуитивно. Не такой он человек, который изменит свою жизнь ради женщины, который поступит со своими принципами, который... Он не такой, как все. Но этим мне и нравится. Да черт возьми, не так. Я влюбилась по уши. Хрен с ним, будь что будет. Но вот уже и ругаться начала рядом с этим загадочным мужчиной. А ведь до этого какой примерной девочкой была. А сейчас иду целенаправленно в ванную, открываю дверь, сбрасываю с себя одежду и перекидываю ногу через бортик. Все-таки пришла. Руслан усмехается, стоя ко мне спиной и опираясь ладонями в стену. Вода льется ему на голову, стекая по телу, а я на некоторое время останавливаюсь, боясь подойти ближе. Сейчас это грань, через которую хочется переступить, слишком отчетливо. Или шаг вперед, или назад. Но уже без него. Сомневался? Я все-таки подхожу ближе и обнимаю мужчину за талию, дотрагиваясь губами до спины. Скорее, ты сомневалась. Он снова усмехается, а я чувствую, как мышцы напрягаются. Мне и самой тяжело расслабиться. Пальцы слегка подрагивают, но я сильнее прижимаю их к мужскому торсу. Пусть будет сегодня и сейчас. Я так устала бороться со своими чувствами. И шаги эти бесконечные делать вперед тоже устала. Я сейчас скажу банальность. Руслан медленно убирает руки со стены и поворачивается ко мне лицом, заставляя меня голову задрать. Ненавижу банальности, но без них, увы, никак. Усмехается и проводит пальцами по моей щеке. «Ты о чем?» «Я не умею всякую романтическую чушь говорить, но без нее, походу, никак». Он запинается, а до меня медленно, но уверенно начинает доходить смысл сказанного. Руслан тоже борется со своими внутренними демонами. Как и я, балансирует на грани, все же не решаясь сделать этот чертов шаг. «Вперед! Только вперед!» «Вот и не говори!» Я улыбаюсь, в глубине души ликуя, но мужчина игнорирует мои слова, наклоняется ко мне и тихо произносит в губы. «Ты нужна мне!» «Руслан!» Я пока окончательно не разобрался, что происходит, но... Дальше без слов. И без банальностей, которые очень тяжело ему даются, я первый нахожу его губы. Обнимаю за шею и заставляю раскрыться мне навстречу. Дерзко, уверенно, напористо. Да, я хорошая ученица, и уроки обольщения усвоила на 5+. Тем более ему нравится. Я чувствую все его желание, которое он и не собирается скрывать. Струи воды бьют в лицо, но страсть между нами не погасить. Провожу руками по голому торсу мужчины, а после и дотрагиваюсь губами до груди. «Что же ты со мной делаешь?» — рычит Руслан, откидывая голову назад. Его руки гладят мою голову, запутываясь в мокрых волосах, а мне очень хочется сделать ему приятное. Тем более уже тренировалась. Вроде неплохо получилось, раз мужчина остался довольным. Я медленно опускаюсь на колени, беру в руки возбужденный член и аккуратно провожу языком по головке. Я хочу, чтобы он рычал от удовольствия. Стонал, сжимал меня и выплескивал все положительные эмоции, заставляя мое тело дрожать сильнее. От возбуждения, страсти, любви. «Я сейчас кончу», — стонет Руслан, удерживая мою голову и задавая темп. Продолжая удерживать одну руку на его члене, чтобы мы вдвоем контролировали процесс, вторую впиваясь в упругую ягодицу. На это действие Руслан то ли шипит, то ли ругается сквозь зубы, еле слышно, но член его напрягается у меня во рту еще больше. Я теперь чувствую каждый изгиб. А бьющая сверху вода добавляет какой-то изюминки, будто играет контрастами. И в мокрых волосах пальцы Руслана как по оголенным нервам, хотя я вся сейчас такая. Открытая, обнаженная, чувствительная. «Злата!» Слышу сверху, и прежде чем подняться, обвожу головку языком. «Мы оба сошли с ума!» В первый раз был хороший секс, во второй еще лучше, но потом что-то изменилось. Секс перестал быть сексом, а мы стали заниматься любовью. Может, я придумываю и фантазирую до сих пор, но стараюсь не смотреть сквозь розовые очки. А сегодня мы раскрыли не только тела. Я хочу, чтобы Руслан проник в меня намного глубже, в самое сердце. Пусть он уже там, но хочу в ответ почувствовать то же самое. Не одностороннее удовольствие, больше похожее на сомнение, а именно желание обладать. Когда поднимаюсь, Руслан прижимает меня к стенке и разводит коленом мои ноги. «Что?» — я даже испугалась ненадолго, глядя ему в глаза. «Ты что такое творишь, девочка?» — спрашивает, ведя языком по моей шее. «Хочу тебя», — впиваюсь ногтями в плечи и следом выдаю «Ой!» Закусываю губу и подаюсь навстречу. Руслан дразнит меня пальцами. Одним проникает, а вторым делает круговые движения снаружи. Я уже готова, даже ноги подрагивают. Но тут слышу на ухо: «Нет, золотца, кончим мы сейчас вместе». Мы уже оба были готовы. Остро, на грани. Я вскрикиваю от нахлынувших ощущений, когда Руслан разворачивает меня к себе спиной, кладет мои руки на плитку, накрывает своими и резко входит. Чувствую его в себе. Резко, без лишних прелюдий. Как будто так и надо. Как будто я создана именно для него. «Люблю тебя». Выдыхаю, а не говорю, чтобы Руслан не услышал, потому что сама не понимаю, что с этим делать и что нас ждет завтра.